Баста. Сансара. К 2017 году Василий Вакуленко уже давно стал самостоятельной институцией. Музыкант с несколькими равновеликими амплуа, успевающий одинаково эффективно сочинять и массовый романтический рэп, и гангстерские хип-хоп-комиксы. Глава одного из главных лейблов страны, давший путевку в жизнь Скриптониту, Матрангу и Тифесту. Телевизионный персонаж и твиттер-пересмешник. Человек, который одинаково органично себя чувствует в рэперской разборке и на «Песне года», и может почти одновременно поддерживать акции протеста и выступать на корпоративах у силовиков. Именно Вакуленко, как Баста, первым из российских рэперов собрал Олимпийский, еще когда жанр далеко не все принимали всерьез, и показал, что хип-хоп может стать успешной альтернативой шансону, сентиментальной музыкой для спокойных взрослых людей. «Сансара» — не прорыв, а скорее самая наглядная демонстрация творческой универсальности Басты и ее положительных последствий. Благодаря объединяющей фигуре Вакуленко, его пронзительную гитарную балладу о вечном обновлении человечества, в которой главное не речитатив, но хоровой рефрен, вместе спели рокеры и рэперы, а также, что еще важнее, украинец Андрей Запорожец и российский патриот-консерватор Александр Ф. Скляр. «Мы с тобой одной крови» – простая мысль, но и о ней приходится напоминать в суровые годы после событий 2014-го. И именно музыка делает это настойчивее всего. Василий Вакуленко, Баста, певец, автор песни. Вашим первым большим хитом на традиционном ТВ и радио стала песня «Осень». Это 2006 год. Я сразу расскажу, как есть. За то, что песня «Осень» попала на музыкальный телеканал, мы заплатили около 10 тысяч долларов. Тогда это были сумасшедшие для меня деньги. Мы их отдали и слепили на быструю клип. Целенаправленное финансовое вложение в промо. Да, мы проносили музыку и все фыркали, шо это такое? Это сейчас все рэперы поют, а тогда петь для рэпера было странно. То есть я оказался между молотом и наковальней. Рэперы говорили: фу, попса, певец тоже мне. А на телеке говорили: это какой-то странный рэп, не каста, непонятно что. Тем не менее, песню в ночной эфир поставили. Когда закончились уплаченные бабки, она удержалась, была в хит-парадах. Ну и принесла мне какой-то фидбэк. Причем там все перепутали, написали «группа Баста», а не просто «Баста». Это было смешно так. «Группа Баста» и «группа Каста», обе из Ростова. «Следующая должна быть группа Раста», шутили тогда. Потом песню «Мама» поставили на звуковую дорожку. Я получил отзывы от взрослых людей, но все равно это было несоизмеримо с тем, на что мы рассчитывали. Потому что вся индустрия была убогая. У меня есть определенные жизненные принципы и понятия, и мне идти с кем попало не хотелось. Мы решили, что будем заниматься развитием собственных соцсетей, просто как-то стараться крутиться. Ну, над нами все смеялись и крутили пальцем у виска. Но в итоге все сработало. Да, при этом я чаще остаюсь в стороне от традиционной эстрады. Я с удовольствием принимаю участие, допустим, в «Голосе». Я в нем честно выигрываю, честно проигрываю. Мне кажется, что и для культуры в целом это неплохое движение, потому что пришла более широкая аудитория. Люди забивали в поиске «Баста, голос» и оставались со мной уже как слушатели. Открывали для себя русский рэп и находили параллельно еще каких-то артистов. Мне кажется, что это миссионерская работа. Плюс участие в проекте подарило мне большущий опыт раскрепощения. Когда ты в прямом эфире на Первом канале поешь и поют твои участники, это стресс. Никакого тюна, ничего, это просто очень страшно. И, естественно, я там присутствовал не как представитель профессии, а именно как человек, который пытался сделать что-то интересное, экспериментальное. Вы же еще и пробили хип-хопу путь на большие концертные площадки. Тоже, по сути, миссионерская работа. Мы не пробили, мы просто делали смелые шаги, которые до нас никто не делал. Все боялись взаимодействовать с хип-хопом. Мы взяли первый крокус, все фыркали. Потом все рэперы начали выступать в крокусе. Потом мы сделали в Зеленом театре. Фу, Зеленый театр, это болото рока. Все потом там выступили и продолжают сейчас. Потом мы сделали половинку Олимпийского. Все рэперы сделали половинку Олимпийского. Потом мы сделали целый Олимпийский. Но никто из рэперов, кроме нас, целый Олимпийский не сделал. Мы смелые, но это больше не ко мне, к моей команде. К нашему партнеру Саше Беляеву, с которым мы с момента первого концерта в клубе «Мил» в 2010 году проделали громаднейший путь и по-прежнему работаем вместе. То есть у вас какая-то изначальная стратегия? Я изначально писал песни, ну такая классическая история, чтобы стать популярным и заработать денег, уехать из плохого района, сделать все для своих близких. Другой вопрос, что я вкладывал в это душу и сердце, писал песни про любовь, потому что там, где я жил, в Ростове-на-Дону в 90-е, писать песни про тяжелую жизнь не имеет смысла, она и так была вокруг. Поэтому я с симпатией смотрю на больших гангстеров и андеграунд-звезд, которые рассказывают про тяжести своей жизни. Это забавно. Ваш первый хит – «Моя игра», в том числе про тяготы жизни. Ну, понимаешь, мне тогда было 18 лет. Это был какой-то первый текст, более-менее осознанный, который я написал. Я как-то всегда во главу угла ставил процесс создания музыки, а потом уже меня интересовала результативность. Я сейчас пишу много песен, которые нахрен никому не нужны, а мне они приносят большую радость. Как вы меняли свое отношение к российскому поп-пространству за время карьеры? В этом десятилетии у вас были дуэты с Алсу и Полиной Гагариной, например. Ну, у меня в прошлом десятилетии было такое. Дуэт с Максимом в песне «Наше лето». Я честно скажу, я здесь толерантен. Алсу мне нравилась еще с песни «Зимний сон». Все парни во дворе по ней с ума сходили. А Гагарина вообще одна из лучших вокалисток страны. В топ-3 точно находится. Могу с кем угодно поспорить по этому вопросу. Ну а позиция от идейных рэперов – вот это попсе. Начнем с того, что андеграунд – часто промежуточная такая станция метро на пути от неизвестности, локальной популярности к признанию. Те, кто к этому стремился, но так и остался в андеграунде, возвели это в ранг фетиша. Для них-то своеобразное такое самолюбование. Разнообразие музыки позволяет нам формировать собственную индивидуальность. Представляешь, будет только русский рэп. Рехнуться можно будет. А как вы к нынешнему засилью колен рэпа относитесь? Ну, так должно быть, закон времени. Здесь же очень легко превратиться в Юрия Лозу. Отрицать все, говорить, что накрутки, подтасовки, обман, ложь. Но у меня дочка слушает эту однообразную музыку. Так в этом и суть. Песни и звук есть, а кто поет, неважно. Я думаю, что и в русском роке периода нашего радио и Козырева такое было тоже. Проходят разные тенденции. Сначала был спортивный нацрэп. 25-17, Грот. Потом был бум целый гопнический, где мы акционировали. Нагана, Сява, Витя, АК-47. Я вот смотрел старые пародии Джарахова на нас. Как же они не догоняли, чем мы занимаемся. Получилась такая сложная ирония, которую те, кто позиционирует себя как транслятора иронии, на самом деле не съели и приняли как страшную вещь для себя. Потом Оксимирон появился. Интеллектуальный рэп, транслирующий серьезные вещи. Потом еще что-то. Ну, потом кальян рэп, New School, Face, Big Baby Tape. Если бы Витя АК-47 начал бы сейчас зачитывать свои текста, это был бы космос. По сравнению с тем, что сейчас мамбл-рэперы зачитывают, Витя просто убийца. Там панч в каждой строке. Ему должны приходить пипку целовать, приносить ему кэш и говорить благодарности. Триагрутрика тоже просто Cypress Hill наших дней. Мне кажется, кальян-рэп – это внебрачный сын хаус-рэпа и Мияги с Эндшпилем. 100%. Но они при этом пиздец крутые. Во-первых, они были первыми. Во-вторых, да, может быть, не до конца понятно, о чем они поют, но у них свой вайб, свой смысл. Я помню, дочке моей было 7 лет, они только появились. Я их поставил в машине, она слушает и говорит. А они понимают, что они бред поют? Просто бум-бара-бара-бум. Сансара – это какой-то важный творческий пункт. Ваша Knocking on Heaven's Door. Одновременно поп-песня, рок-песня, рэп-песня. Как она возникла? Как пошутила Полина Гагарина, настоящую историю написания песни никогда никому не рассказывают. Но я расскажу. Я написал ее, сидя на этом диване в студии в Газгольдере. У нас шел процесс мастеринга альбома «Нагана Лакшери». Выгонялись 37 песен. Я просто взял гитару и написал. У меня есть в диктофоне до сих пор записи, как она продвигалась. За 2 часа я написал припев. Просто пришла? Да хрен знает. Я честно могу сказать, я очень спокойно к этой песне отношусь. Мне нравится, как она эмоционально меня трогает. Я еще наслушался всяких добрых комментариев. Вот такую песню написал, можно больше ничего не писать. Ну как это? Мне так говорили и после моей игры в 98-м. Я какое-то время пытался написать что-то, как моя игра. Хорошая песня, правда. но я не думал, что она такой эффект произведет. Первая Арбенина мне сказала. Она приехала к нам записать свою партию, говорит, просто разрыв. А как вам пришла в голову идея собрать таких полярных артистов? Ну, это и есть голоса, что мы все разные. Я сразу понял, что это нужно сделать. Нужно было взять всех с разных полюсов. Ан, Скрип, Сансей. Во-первых, все из разных государств. Мне хотелось, чтобы пел Сансей, потому что с Украины. Приподняться над этим. Кстати, потом было круто, когда Зеленский спел Сансару в Квартале 95. Прямо перед своими выборами. Еще смешная была переделка «Свиноворот свиней» в украинской Лиге Смеха. Просто гениальнейшая, мне мама скинула. Так вот, Сансара вышла за 7 дней до Олимпийского, и такой поднялся шум. А на сцену я ее с дочкой вышел петь. Мы это как номер хотели сделать. И когда весь зал начал ее петь, это была самая быстрая, результативная моя песня. В смысле, она вышла, и ее пели все сразу. Но я же выпускаю только те песни, которые мне нравятся, поэтому я про каждую думаю. Вот это супер. А мои ровесники, бывает, подходят, говорят, все песни твои слабенькие, вот Сансара супер. Я после этого как будто просто облитый кипятком. Но, как мама моя сказала, если ты написал хотя бы одну песню, которая изменила чью-то жизнь, ты сделал правильную вещь. А изменила? Вам рассказывали про это? Да-да. Про многие песни так, правда. Сансара помогала людям в какие-то моменты отчаяния, одиночества бесконечного. Одна девчонка рассказывала, что у нее умер отец, и она хотела покончить жизнь самоубийством. И эта песня... Она ее слушала и поняла, что она есть продолжение своего отца, что он на самом деле в ней. Там было письмо, я его читал, у меня шевелилось все на голове. Мне присылают часто бумажные письма люди. Все читаете? Ну, стараюсь, бегло хотя бы. Что пишут? Истории, благодарности, просьбы о помощи, песни свои присылают. Из тюрьмы вот письма, можешь открыть, посмотреть. Показывает почту, одно из них – приглашение на свадьбу. На другом обратно адрес, адрес колонии. Ну, как-то неловко смотреть, вам прислали. Я считаю, что это общественное достояние. Читает. Всем, кто рядом с вами, добрые слова пожелания, всех благ и от Бога. Буду сразу к сути, мое имя Эрик. Я вам отправил письмо и вот сразу решил написать. Может, мое первое письмо не дошло. Я нахожусь в лагере особого режима, увлекаюсь стихами на разную тематику. В основном тема моих произведений – добро и зло, любовь, романтика и лирика. И так как у меня нет возможности реализовать мои стихи в песне... Ну, короче, он присылает эти тексты нам. Продолжает читать. И как мне сказал один строгий Катала, в приоритете всегда остается строгий Рамс. И вся наша жизнь, как карточный пасьянс, состоящий из разных слоев. Хм. Писем тысячи. Жена собирает их все, это как память. Вы сейчас более или менее везде. И на Первом канале появляетесь, на эстрадных солянках выступаете, и в интернете... В солянках я выступал всего пару раз на премиях, которые в итоге получал. Я тебе скажу, что сейчас самая большая солянка – это YouTube. Телевизор – это плейлист программ, продюсируемый контент. YouTube – то же самое. Лукавство, когда ютуберы говорят «мы свободны». Если тебя начинает травить и уничтожать на YouTube группка долбоебов, ты получаешь такой же имиджевый урон, как когда тебя травят по телеку. Только интернет – это еще и агрессивнее и беспощаднее. Ну, это и круто. Не стоит вообще отделять систему телевидения и Ютуба. И там, магнаты, суперзвезды, пропаганды. И нигде какой-то монолитной настоящей правды. Тысячи взглядов на все. Но это тоже классно. К вопросу о правде и пропаганде. Ваш статус не мешает вам высказываться в поддержку Хаски, Павла Устинова и так далее. В ноябре 2018 года Хаски арестовали в Краснодаре на 12 суток за мелкое хулиганство. После отмены концерта рэпер пытался выступить перед собравшимися на него слушателями с крыши автомобиля. 26 ноября Баста, Оксимирон и Noize MC организовали совместный концерт в поддержку Хаски «Я буду петь свою музыку». За несколько часов до концерта Хаски освободили, приговор суда был отменен. Ну нет, конечно, не мешает. И по-другому я не могу. Не боитесь каких-то реакций, давления? Во-первых, я стараюсь делать это внимательно. Мы сейчас занимаемся поддержкой наших земляков и изучаем уголовное дело в отношении ростовских двух ребят. Там очень много неправильных вещей. Но есть очень тонкие моменты, в которые обязательно нужно углубиться. Просто высказаться, сказать «свободу тому-то, тому-то» для меня это слишком просто и легко. Я никогда не переживал свою персону, спокойно к себе отношусь, никто мне не говорил «ты сядешь, мы заберем у тебя все». Есть некоторая демонизация силовиков, ФСБ. У меня есть друг детства, сейчас милиционер. Другой мой друг детства сидел в тюрьме. Еще один мой друг работает в ФСБ. Еще один друг музыкант. У меня много друзей. Я никогда не смотрел на статус. Мне всегда было интересно, что в человеке хорошего. Что он может сделать, чтобы измениться к лучшему. Я уверен, что большинство людей в любых группах, любых ведомствах, любых церквях хотят оставить о себе хорошие отзывы и воспоминания. Нужно просто помочь человеку быть хорошим. Юра Дудь высказывался про музыкантов, которые молчат, засунув языки в жопу. Но это очень наивная манипуляция. Он знает, как мне свою позицию озвучивать и говорить о таких вещах? Бояться. Я из русского рэпа, мне нечего бояться. Вы в эфире Первого канала пели живьем. Я просто повторюсь, очень внимательно отношусь ко всем таким мероприятиям и выступлениям. Я, может, не так хорошо образован, но историю я очень люблю. Я понимаю, что такое рупоры со сцены и как люди частенько переобуваются на лету. Возможно, здесь я не прав, но я понимаю свою ответственность. Интервью брал Сергей Мудрик в 2019 году.